Не все, вероятно, знают, что некогда вот здесь, у подножия Везувия, существовал прекрасный и богатый город, который оказался погребенным под лавой и пеплом. Он продвигался вперед, худющий, как жердь, но широкоплечий, как докер, изредка кланяясь, когда равнялся со служителями музея, такими же древними, наверное, как и сами сокровища. Они его хорошо знали, ибо часто наезжал и радостно приветствовали, отчего и лицо самого русского писателя, никакого сравнения, конечно, с античностью не имеющее, обретало некую скульптурность, во всяком случае законную горделивость и значительность. Возле Континенталя, где остановился на эти дни Горький, простились почти к вечеру. Отель уже заснул, а он сидел над ворохом рукописей и книг, которыми его нагрузили гости. Оказалось, среди ударников начинающие литераторы. С утра он уже вновь на Абхазии. «Не все успел прочесть, наворотили, скажу сразу, с Везувий». Отрывисто раскатывалась его волжская «О» в салоне теплохода. Начну с разбора повести «Первая девушка» Богданова Николая. Автор, востроносенький, лет 25, оказался корреспондентом труда. Пересел поближе. Раз именинник, лицо пошло красными пятнами. Шутка ли? Сам Горький сейчас о нем, а Горький дальше. «Посмотрел 60 страниц вашей книжки, больше не могу. Что сразу бросается в глаза? Комсомольцы, ваши герои, в книге разговаривают на жаргоне. Буза, шамовка. Если бы вы описывали мир воровской, эти словечки были бы законны, а при описании передовой молодежи это неуместно. Однако и не в том дело, что плохо... Неряшливо написана книжка. А в чем же, в чем? Десятки пар глаз устремились на него, строгого в тонких серебряных очках, а вчера еще в экскурсии по городу такого сердечного и простецкого, как у многих, к примеру, свой дед или отец. Но он великий. Он не может так, чтобы всегда всем было приятно, чтобы кого-то не обидеть. Это же святая святых, великая русская литература, а ты в нее, можно сказать, не сняв шапки в грязных сапогах. Неряшливость формы и языка, учит он, еще не порок, а может быть только техническая малограмотность, от которой можно вылечиться. Гораздо хуже, что автор... еще молодой, оказался таким самонадеянным, взял тему совершенно непосильную для себя и, конечно, не сладил с нею, нагородил множество мещанской пошлости. В книге, оказывается, один молодой человек, по существу дурак, убивает молодую женщину только за то, что другой дурак заразил ее, ну, этим самым, люэсом. Теперь пришла пора покраснеть самому Горькому. Затушевался, как поприличнее сказать о сифилисе. Истинным мучением оказывалось для него употребить какое-нибудь бытовое слово, связанное с человеческой физиологией. Так и виделось ему, что не кто-то иной, о ком речь, а он сам перед публикой раздевается догола. И теперь вот автор вводит его в истинный грех, побуждая говорить о вещах, о которых даже подумать не всегда прилично. Потому, густо прокашлявшись, и закончил, облекая мысль в словеса общеупотребительные и уже пристойно приличные. «Неужели вы думаете, начинающий литератор, что в социалистическом обществе отношения полов будут строиться только на физиологической почве, то есть так, как они строятся в мещанстве всех стран и в вашей книжке? Вот вы пишете, половое влечение, чистое, незатуманенное, природное.